Точно так же я оставляю открытым вопрос, повлияло ли на выборы в прусский ландтаг, происходившие 16 того же месяца, неудача переговоров Ледаховского. Выборы в прусский ландтаг, происходившие 16 ноября 1870 года, дали следующие результаты. Консерваторы — 134 мандата, свободные консерваторы — 37, национал-либералы — 99, прогрессистская партия — 43, прочие либеральные группировки — 30, католики — 57, польская партия — 17. Ни консерваторы, ни либералы не получили таким образом абсолютного большинства и зависели от голосов католиков и поляков. Католики добились на выборах небывалого до сих пор успеха, особенно в Рейнской провинции и Вестфалии. В несколько ином направлении они были возобновлены епископом майнцким бароном фон Кеттеллером, который с этой целью несколько раз посетил меня в начале сессии Рейхстага в 1871 году. В 1865 году я установил с ним связь, запросив его, не примет ли он архиепископство в Познани. При этом мною руководило намерение показать, что мы настроены не против католиков, а только против поляков. Кеттеллер, быть может, после запроса о Риме, отказался, ссылаясь на незнание польского языка. В 1871 году он поставил передо мной в общем и целом вопрос о включении в имперскую конституцию тех статей прусской конституции, которые регулировали положение католической церкви в государстве, из которых 3, 15, 16 и 18 были отменены законом от 18 июня 1875 года. Для меня направление нашей политики определялось не вероисповедной целью, а лишь стремлением, возможно, прочнее закрепить единство, завоеванное на поле брани. В отношении вероисповедания я всегда проявлял терпимость в тех границах, которые ставятся притязанием каждого отдельного исповедания необходимостью совместного существования в одном государственном организме. В светском государстве применение терапевтических методов католической церкви затрудняется, однако, тем, что католическое духовенство, если оно хочет полностью выполнить свою теоретическую миссию, должно выйти за пределы церкви и требовать участия в светской власти. Католическое духовенство является политическим институтом в церковной форме и переносит на своих сотрудников собственное убеждение в том, что его свобода заключается в его власти, и что повсюду, где церковь не господствует, она вправе жаловаться на Диоклетианово гонение. Диоклетиан, римский император с 284 по 305 годы нашей эры. Диоклетиан преследовал христианскую церковь, в успехах которой он видел одну из причин ослабления Римской империи. В этом смысле у меня было несколько объяснений господином фон Кеттеллером относительно его ясно выраженной претензии на конституционное право его церкви, то есть духовенство осуществлять светскую власть. В числе его политических аргументов был также довод, обращенный к человеческому чувству, что по отношению к нашей судьбе после земной смерти гарантии для католиков сильнее, чем для остальных –